Сотни и тысячи людей болели и гибли от страшной и до конца еще не разгаданной болезни полярных стран – цинги. У человека начинают заплетаться ноги, выпадать зубы, на него наваливается апатия, слабеет воля. И врачи зачастую бессильны были против нее. Не избежал этой печальной участи и экипаж святой Анны, хотя на судне была доброкачественная витаминизированная пища и, казалось, не было никаких предпосылок к цинге. Почти все переболели этой страшной болезнью. Среди нескольких, кого она обошла, был Альбанов. Признаки цинги были и у него, но он перенес ее на ногах. Он объясняет это тем, что занимался самолечением. А самолечение его заключалось в одном – держать себя в руках, не поддаваться унынию, которое обычно сопровождает начальную стадию цинги, а потому двигаться, двигаться, двигаться. Он был беспощаден к себе, он был беспощаден к другим ради их же блага. Впрочем, что я говорю, какого блага? Он надеялся довести их до земли, к родным, к жизни, а пока они были между жизнью и смертью. Цинготных у меня теперь двое. Губанов тоже заболел, и десны у него кровоточат и припухли. Все лечение мое ограничивается тем, что посылаю их на лыжах искать дорогу, на разведку. Даю на сон обладку хины, а Луняеву, кроме того, к чаю выдаю сушеные вишни или черники. Мне кажется, что цинга в этом начальном периоде выражается главным образом в нежелании больного двигаться. Не так страшна сама боль в ногах, как больной преувеличивать ее, не желая лишний раз пошевелиться, и тем невольно становясь союзником начинающей болезни. Не знаю, конечно, может быть, я ошибаюсь, но это мне так представляется, и этот способ лечения, то есть не давать залеживаться, единственный, которым я могу пользоваться, если не считать хину. Мне не раз приходилось слышать, что русские колонисты на Крайнем Севере с заболевшим своим товарищем поступают так. Когда он уже отказывается двигаться, хотя особенной слабости по виду еще незаметно, то его берут насильно под руки и водят взад-вперед до тех пор, пока доктора сами не выбьются из сил. Может быть, это жестокий способ лечения, но не надо забывать, что я говорю только про начальный период болезни, когда человек еще не утратил физической силы, но у него ослабевает энергия, нет нравственной силы. Человек безграничного мужества Альбанов не уважает, нет, презирает людей, которые не могут, нет, не хотят бороться за жизнь. Он считает, он уверен в этом, что не существует безвыходных положений, и он не может понять своих спутников, которые мечтают лишь об одном – как бы при первом удобном случае поспать, увильнуть от работы. И в его дневнике появляются горькие строки. Я не берусь объяснять психологию этих людей, но одно могу сказать по личному опыту. Тяжело, очень тяжело, Даже страшно очутиться с такими людьми в тяжелом положении. Хуже, чем одиноко чувствуешь себя. Когда ты один, то ты свободен. Если хочешь жить, то борись за эту жизнь, пока имеешь силы и желания. Если никто и не поддержит тебя в трудную минуту, зато никто не будет тебя за руки хватать и тянуть ко дну тогда, когда ты еще можешь держаться на воде. Не следует упускать из виду, что в данном случае хватают за руки не потому, что сами не могут плыть, а потому, что не желают, потому что легче плыть, держась за другого, чем самому бороться. Или еще. Но чем ближе подходили мы к острову, тем невозможнее вели себя мои несчастные спутники, тем медленнее тащились, все время переругиваясь между собой. Ничем не мог я побороть их всегдашней апатии. Безучастно относились они к будущему и предпочитали при первой возможности где-нибудь прилечь, уставившись в небо глазами. И я думаю, если бы не подгонять их, они были бы способны пролежать так целые сутки. Отправляясь в трудный путь, Альбанов не выбирал себе спутников. С ним уходили все, кто желал, и он никому не мог отказать. Каждый имел право на выбор, на жизнь. Но когда путь стал особенно тяжелым, нашлись люди, которые были не прочь выжить за счет других, и Альбанов вынужден был стать жестоким. «Но если я кого-нибудь поймаю на месте преступления, то собственноручно застрелю негодяя, решившего воровать у своих товарищей, находящихся и без того в тяжелом положении. Как ни горько, но должен сознаться, что есть у меня в партии 3 или 4 человека, с которыми мне не хотелось бы иметь общего». Другой раз он взрывается, когда утопили предпоследнюю винтовку. «Это разгильдяйство, нерасторопность возмутили меня. К стыду своему должен признаться, что не смог сдержать себя, и на этот раз кое-кому попало порядочно. Кто войдет в мое положение, тот не осудит меня. Это уже второе ружье, утопленное моими разгильдяями за время нашего пути по льду. Осталась одна винтовка. Остаться же в нашем положении без винтовки вряд ли захотел бы здравомыслящий человек. Но был ли он на самом деле жестоким? Нет. Когда двое, почуяв землю, сбежали, забрав лучше из одежды продовольствие, забрав даже документы, уверенные, что оставшиеся непременно погибнут, все порывались сейчас же догнать их. Беглецы, несомненно, были бы убиты, но Альбанов остановил своих спутников. Остановил не потому, что жалел ушедших, а потому, что погоня была бесполезна, напишет он позже. Но все-таки это было не совсем так. Он не то чтобы жалел их, он не хотел расправы над ними, а сделать это должен был прежде всего он, если он человек слова. А может, и жалел, потому что уже через день он заметил в бинокль беглецов, маячивших впереди, но не сказал об этом своим спутникам. А когда беглецов все-таки случайно настигли, он простил их. Как я уже говорил, Альбана в записках своих специально не называет фамилии беглецов –